Накалившийся космос, как тостеры, в нем уплотнившийся воздух стал вязким. У меня было предчувствие квеста, и ты вошла в это пространство, как в масло. Но ты не думай, будто я жду тебя с детства. А если честно, то жду, хули, здравствуй, я дитя бетонной коробки. С лифтом тебе нужно тянуться до кнопки. А ты уверенно ходишь по моему солнечному сплетению лунной походкой. И ты будто вообще не с лестничной клетки. Не потому что иногородние шмотки, а потому что такие твари тут редкие. Да, что там редкие, не годятся подметки. Каждый ёбаный день в этом зиккурате пролитых слез вавилонской башни мертвых идей, от которых череда одних черных полос, колизей нереализованных грез. В клубе одиноких сердец, как я тебя заебался ждать и нашел. Моя девочка, пиздец. Все предельно серьезно. Ты из тех, что смертельно опасны. Сердце больше борозд, чем от оспы. Оставишь последствия злее, чем от астмы. У меня было предчувствие теста. Ты подошла, и все мироздание погасло. Ведь я не знал, что тебя найду наконец-то. Я в этой бездне тону, хули, здравствуй ты. Дитя холодного фронта. С камнем ты обычно орган с аорты. А я все так же не понимаю, на что тебе в лаборатории и на правах подножного корма. И почему эта боль от эксперимента? У меня даже нет воли быть непокорным. Я не пойму, от чего накрыло конкретно. Но накрыло конкретно и походу надолго. Каждый ёбаный день в этом зиккурате пролитых слез вавилонской башни мертвых идей, от которых череда одних черных полос. Я пока тебя-то знаю пару часов, но усек одно, ты мой крест. Хоть и понимаю, ты однажды уйдешь. Моя девочка, пиздец.